Глава 42. Герман. Дверь выношу с ноги. От злости не чувствую никакой боли и забиваю болт на осторожность. Если эта падла хоть пальцем тронет Катю, урою. На это сил хватит. А дальше пусть работает моя охрана. В соседнем доме уже 3 дня просиживает штаны целая группа. Как-нибудь добегут и разберутся. «Глеб?» Мансуров сжимает ладонь в кулак и заводит за спину. «Что-то случилось?» Он не успевает изобразить радушного хозяина. Сейчас он такой же, как 5 лет назад, когда отдавал приказ избавиться от меня. «Прошу прощения», — выталкиваю из себя сквозь зубы. «Мобильный», — указываю на черный прямоугольник посреди кровати. «Не понял». Челюсть Мансурова медленно ползет вниз. «Это мой телефон», — вру. «Кажется, мы с твоей женой вчера так увлеклись, что перепутали аппараты». Не самая красивая версия. По сути, я признался, что трахал его жену. Любой нормальный муж пришил бы меня за это. Только в этом доме нет ничего нормального. Жен отдают в пользование почетным гостям, а любовниц имеют прямо на супружеском ложе. Последняя так же хреново, как и первая, но в моем случае во благо. Не хочу даже думать, что этот больной ублюдок сделал бы с Катей, если бы не жучок Полины. Моя помощница все же не зря рисковала, когда засовывала его за изголовье кровати во время их первого свидания. Поля уже одним этим поступком отработала каждый миллион, упавший на ее счет. «Твой?» — ублюдок сам поднимает телефон с покрывала. «Я и сама о нем забыла», — оживает Катя. «Вчера выложила из кармана, хотела уточнить, чей, а утром все вылетело из головы». Играет она откровенно слабо. Мертвецкая бледность и дрожь в голосе выдают девчонку с головой. «Мы немного переборщили с лечебными процедурами», подливая масло в огонь, чтобы отвлечь. «Я был впечатлен». Перевожу взгляд на ее мужа и протягиваю руку. «Хм, какие таланты внезапно открываются у моей жены». Мансуров довольно ухмыляется, но в самый последний момент меняется в лице. «Что?» Ладонь с телефоном замирает в паре сантиметров от моих пальцев. «Разблокируй», — строго командует урод. «Это особый телефон для особых звонков. Без дела его лучше не включать. У всех у нас есть подобные телефоны. Одни для связи с продажными чиновниками и ручными политиками, другие — для грязной работы. Мудак должен понимать». «Я сказал, разблокируй». Он хватает Катю за руку и дергает на себя. «Мы ведь не хотим, чтобы твоей новой игрушке было больно». Опасно оскалившись, он выворачивает Катину ладонь так сильно, что, кажется, вот-вот вывихнет. «Миша, на такие игры я не подписывался». Смотрю в глаза девчонки. Ни единой слезинки, никакого страха. Полное принятие, будто боли-то нормально. «Ну тогда...» Мансуров еще сильнее поворачивает руку, однако я уже набираю пароль и поворачиваю экран к ублюдку. Шок, который отображается на лицах Кати и ее мужа, невозможно описать словами. Мансурова словно лопатой ударили. В первое мгновение он растерянно моргает, совсем как хищник, у которого из пасти нагло вырвали сочный кусок мяса. Потом с видимой заминкой берет себя в руки и лишь через пару адских долгих секунд возвращает на морду маску безобидного толстяка. С Катей все в разы сложнее. Обреченность сменяется на ее красивом лице потрясением. А на белых щеках гроздьями рябины проступает пятнистый румянец. Так и хочется сказать. «Да, девочка, твой пароль — защита от дураков. Мой хакер еще утром вычислил, где находится странный мобильник, с которого регулярно звонят прокурору, и получил над ним полное управление. Но я молчу. Этот разговор не для всех». «Ох!» — Мансуров выпускает ладонь жены. Демонстративно целует ее в плечо и кланяется мне, как цирковой клоун. «Прошу всех простить за мою паранойю. У нас произошло досадное недоразумение». «Я так и понял. Пожалуй, буду внимательнее следить за своими вещами». Я отступаю к двери. Пора сваливать из этого шапито. «Надеюсь, моя дорогая жена тоже будет внимательнее». Мансуров бросает на Катю насмешливый взгляд и подталкивает ее к выходу. «А то стало слишком сильно увлекаться». Он замахивается, чтобы шлепнуть девчонку по попе. Я оказываюсь быстрее. Вытягиваю ее в коридор и тут же обнимаю за талию. «Не дергайся», — шепчу на ухо. «Нужно отойти подальше. В коридоре жучков и камер не меньше, чем в моей комнате. Полина разведала это еще в первый день знакомства с моим драгоценным партнером. Насколько мне известно, единственное место, где можно говорить, — детская площадка. Но прямо сейчас вести туда Катю — самоубийство. Мансуров быстро поймет, что мы оба скрываем от него какую-то тайну, и шоу с мобильником покажется цветочками. «Хочу продолжение», — говорю, остановившись под одной из камер. «Пошли ко мне, сделаешь массаж». «У тебя кровать жесткая, особенно посередине», — пыхтит девчонка. «А мы как-нибудь осторожно, без лишнего скрипа», — подмигиваю ей. «Меня сын ждет. Я обещала сказку». «Тогда придется массажировать быстро. Уверен, ты справишься». «А не слишком ли много ты обо мне знаешь?» Катя стреляет взглядом по карману, куда я минуту назад положила ее злополучный телефон. «Как оказалось, нет. Знаю мало, и надо бы это срочно исправить». Бульдозером тяну ее за собой, а когда оказываемся в моей спальне, захлопываю дверь и кидаю в сторону слепой зоны. «Глеб, у нас пара минут. Сын может начать меня искать». Катя все же вживается в роль. Нервно расстегивает пуговицы на платье, кое-как справляется с тонким пояском и убивает остатки моей нервной системы самым быстрым стриптизом, какой я видел. «Ну и горячая ты девчонка!» С горем пополам снимаю с себя ветровку, скидываю обувь, но, взявшись за резинку штанов, вспоминаю, как сложно было их надеть, и бросаю это гиблое дело. «Как ты это сделал? Откуда узнал?» — шепчет на ухо Катя, стоит оказаться рядом. «Сначала целуй». Жестом показываю, что мы пока в зоне видимости. «Обойдешься. Эта актриса решительно тянет меня к изголовью». «Нет». Сквозь боль перехватываю ее пополам и сажаю на колени. «Хочу прелюдию». «Я же сказала, у нас нет времени». Мой колючий ежик заводится еще сильнее. Глаза блестят, а пухлые губы так и напрашиваются на кое-что посерьезнее поцелуя. «Просто расслабься. Ищу в ее лице хотя бы намек на спокойствие. Жду, чтобы доверилась». «Я тебя придушу. Позже. Обязательно», — злобно шипит эта змейка и прихватывает своими острыми зубами мою нижнюю губу. «Да», — стану, когда прокусывает до крови, и тут же наказываю. Врываюсь языком в ее рот и делаю то, о чем мечтал всю ночь. Трахаю эти чудесные губы, играю с ее языком, как с леденцом, и заставляю, наконец, отпустить долбанный самоконтроль. Нереально вкусное блюдо. Деликатес с нотками крови и ярости. Член колом стоит от возбуждения, а руки так и чешутся. Стянуть с девчонки остальные тряпки и попробовать на вкус ее всю от нежных губ до пальцев на ногах. Завожусь, как здоровый. До жестокой ломоты в паху и звездочек перед глазами. Охреневаю настолько сильно, что с трудом вспоминаю, зачем вообще позвал и какую информацию хотел получить.